А потом я попал в Москву. Как попал я в Москву? Ребята кого-то обижали, в смысле реквизиционном и ином. Я слюнтяй вступился. Меня расчесали и за дело. Рана была пустяковая, но в Москве, ах, Виктория, в Москве я онемел от несчастья. Каждый день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением они тащили ее на большом подносе, и я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую Москву. В совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они пижоны или полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь. Я не исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, конармия и солдатня, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом. Спасите меня, Виктория. Государственная мудрость сводит меня с ума. Скука пьянит. Вы не поможете, и я издохну безо всякого плана. Кто же захочет, чтобы ратник подох столь неорганизованно? Но ведь вы, Виктория, невеста, которая никогда не будет женой. Вот и сентиментальность. Ну, ее к распроэтакой матери. Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за раны я не могу, значит, не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория, пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю и через 2 месяца буду на нем говорить. В Италии земля тлеет, многое там готово, недостает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к праотцам. Это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения. В ЦК, в наркоминделе вы не говорите о выстреле, о королях. Вас погладят по головке и промямлят. Романтик. Скажите просто, он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь? Или, может, не заслужил? Лечиться и баста. А если нет, пусть отправят в Одесское ЧК. Оно очень толковое и... Как глупо. Как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой Виктория. Италия вошла в сердце, как наваждение. Мысль об этой стране, никогда не виданной, сладка мне, как имя женщины. Как ваше имя, Виктория. Я прочитал письмо и стал укладываться на моем продавленном нечистом ложе, но сон не шел. За стеной искренне плакала беременная еврейка. Ей отвечало стонущее бормотание долговязого мужа. Они вспоминали об ограбленных вещах и злобствовали друг на друга за незадачливость. Потом перед рассветом вернулся Сидоров. На столе задыхалась догоревшая свеча. Сидоров вынул из сапога другой огарок и с необыкновенной задумчивостью придавил им оплывший фитилек. Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло, как избавление. Он пришел и спрятал письмо, мой томительный сосед. Сутулясь, сел он за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолии и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же между большими глинцевитыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый, тщедушный король Виктор Эммануил со своей черноволосой женой, с наследным принцем Умберто и целым выводком принцесс. И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов, квадрат света в сырой тьме, и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, нависшая над желтым пламенем. свечи.